«Незадолго это как?» — уточнила Настя. «Ну, совсем незадолго. Накануне». Так вот, мама Кирюша и говорит, дескать, «Кто это твой знакомый, симпатичный такой?» А он не понимает, о ком идет речь. Мама ему напоминает, мол, «Тот, с которым ты шел от магазина в сторону парка, да ты его давно знаешь, и вас почти 3 года назад вместе видела, а у сына любимого в глазах пустота и одно сплошное непонимание». Так она ничего от него и не добилась. Но, надо сказать, не сильно и старалась, потому как, во-первых, никакого принципиального значения для нее не имела, а, во-вторых, она все время помнит, что сын у нее олигофрен, хоть и в степени легкой дебильности, но все-таки ненормально развитый, и требовать у него точных и четких объяснений глупо. Наш Коротков, конечно, об этом Базанова спросил. Ну, у него принципиальность-то и терпение побольше будет, чем у Кирочкиной мамы. И он насел на беднягу со всем своим оперативным мастерством и энтузиазмом. Да, вспомнил Кирочка этого приятного во всех отношениях дядечку, но с трудом. Подошел, говорит, попросил 100-тысячную купюру разменять. Базанов в это время как раз с работы шел, а на улице человек от к нему и подходит. Кирилл в карманах порылся, денег наскреб, пересчитал их. Купюры, как назло, были мелкие, он все время со счета сбивался. В конце концов выяснилось, что до 100 тысяч ему не хватает около 15 тысяч рублей. Дяденька извинился, 100-тысячную купюру спрятал. Какое-то время не шли рядом, им было по пути. Вот и все. Видел его Кирилл в первый раз в жизни, никогда раньше с ним не общался. И почему мама говорит, что это его старый знакомый, он не понимает. Но это, деточка, еще цветочки. Самая ягодка знаешь в чем? Вот, в этом. Гордеев протянул Насте листок. На, прочти. Заодно и свою память проверь. Считай, что я тебе экзамен устроил на внимательность. — Что это? — спросила она, беря протянутый листок. — Выписка из протокола допроса матери Базанова. Читай, читай. Настя быстро пробежала глазами по строчкам. Она сразу узнала почерк Короткова. Крупный, некрасивый, но очень разборчивый. Мужчина лет около 40, смугловатый, волосы длинные, кудрявые, как певца, который из «Машины времени». Да, правильно. Макаревич его фамилия, спасибо, что подсказали. Так залысины большие. И в очках с затемненными стеклами. Роста невысокого, ниже Кирочки. А у Кирюши рост 1,73 м, одет хорошо, дорого, но не броско. Кавказец? Нет, не похоже, что он с Кавказа. Кавказцы, они, знаете, вычурные такие, все пиджаки бордовые носят. Или зеленый, пальто у них длинный, как из журнала «Мод». В общем, нет у них очень особенной манеры одеваться. А этот мужчина, хоть и смуглый, темноволосый, но не кавказец. Вот это номер. Тихо выдохнула она, опуская лист бумаги на колени. — Вы меня наповал сразили. — Это тот самый мужчина, которого видели в России во время смерти Юрцева. — Ну, не надо уж так категорически судить, — осторожно заметил Гордеев. — Тот самый или не тот, нам пока неизвестно, но описание их очень похоже. Сегодня после обеда сюда придут мать Базанова и некоторые участники нефтяной презентации. Попробуем сделать комбинационный портрет, потом покажем его Базанову вместе с несколькими другими и попросим указать нам мужчину, который у него деньги пытался разменять. Это пока не твоя забота, этим занимается доценка, а ты, деточка, подумай, вот над чем. Базанов, конечно, не гигант мысли, совсем даже напротив, но какая-то элементарная логика в его поступках и словах должна быть. Ну, самая элементарная, но вне здравого смысла, прикинь-ка. В чем он может лгать? А в чем говорить правду? И подумай, что из этого вытекает и как проверять. К 3 часам тебя вызывает Семенович, значит, до ухода зайдешь ко мне и доложишь. Настя вернулась к себе в комнату, повесила небрежно брошенную на стол куртку в шкаф, включила кипятильник, чтобы сделать кофе, и стала задумчиво вытаскивать из своей необъятной сумки те бумаги, который вчера брала с собой, когда ездила в министерство, генералу Коновалову, которого Виктор Алексеевич Гордеев за глаза именовал не иначе, как просто Семенович. Внезапная вспышка ярости ослепила ее. И Настя принялась с ожесточением рвать и выбрасывать в корзину длинные листы распечаток с разными списками и таблицами, которые она так старательно и любовно составляла дома на компьютере. «Дура, безмозглая идиотка!» — шептала она исступленно, раздирая пополам очередной свернутый в рулон длинный лист. «Почему ты об этом подумала только вчера? Ты должна была догадаться, что нужно проверить это в первую очередь. В первую очередь ты должна была убедиться, что жертвы палача из числа фигурантов, которых отрабатывали по делу, но что-то не срослось, не связалось, а ты сочла, что это наверняка так и есть». И уже на этом выстроила свою версию о работнике милиции, который решил сам вершить свой суд. Самонадеянная кретинка. 2 недели ушли впустую, 2 недели выкинуты на помойку. За это время можно было сделать массу полезной работы, а ты потратила 2 недели, черт знает на что, гнать тебя надо с этой работы, гнать поганой метлой.